известно, нет ничего страшнее оскорбленной женщины. Ситуация становилась опасной, а Елизавета и ее родственники ничего не желали знать. К сожалению, между Букингемским дворцом, где жила Елизавета, и Сент-Джеймским дворцом, где жил принц, не существовало взаимопонимания. Советники королевы и советники наследника никак не могли найти общий язык. В начале 1985 года подал в отставку личный секретарь принца Эдвард Эйден, превосходно ладивший с помощниками королевы, и после этого ситуация усугубилась. Один из друзей семейства сказал: «Принц Уэльский увольняет всякого, кто смеет давать ему советы». Чарльз становился похож на своего двоюродного деда, герцога Виндзора, когда тот еще был Эдуардом VIII. Найти замену Эйдену оказалось непросто, но это ушло 6 месяцев. Помощник личного секретаря Дэвид Райкрофт, откомандированный из Министерства иностранных дел, чтобы навести порядок, не поладил с наследником и был вынужден уйти. Принц не желал, чтобы ему навязали кого-нибудь из окружения матери. В конце концов, сошлись на кандидатуре сэра Джона Риддела, баронета и банкира, который очень понравился королевским советникам. Они боялись, что принц возьмет себе какого-нибудь бородатого хиппи в джинсах, а Риддел ходил в строгом темном костюме в полоску. После того, как Эйден ушел в отставку, Чарльз развернул активную общественную деятельность, во многом полезную, но в кое-каких отношениях не совсем разумную. У принца появились новые советники, нетрадиционные и весьма озабоченные проблемами окружающей среды. В Лондоне Чарльз основал фонд принца Уэльского для молодых бизнесменов, а также общество «Местный бизнес». Чарльз активно использовал свое влияние, чтобы получать поддержку для этих организаций от политиков и ведущих предпринимателей. Он считал, что, являясь тайным советником, членом Палаты лордов и наследником престола, имеет право предостерегать, протестовать и советовать. С точки зрения Конституции это не совсем верно, и кое-кто из людей, на чьи интересы покусился принц, счел, что тот злоупотребляет своим положением. Например, премьер-министр Маргарет Тэтчер возмутилась, когда ей стало известно, что принц намерен установить личные контакты с главами государств Ближнего Востока и Персидского залива. Время от времени принц обрушивался с критикой на того или иного министра. Намерения у его высочества неизменно благие, однако правительство за это спасибо ему не говорит, особенно если нападки носят публичный характер. Например, в 1987 году на открытии конференции по Северному морю Чарльз выступил с резким осуждением политики Англии в отношении окружающей среды. Многие англичане поддерживают зеленые убеждения наследника, однако политики считают, что он ведет себя некорректно, апеллируя к избирателям через головы народных избранников. Чаще всего достается министрам энергетики. Принц говорит искренне, отражая общественное мнение, однако не всегда проводит четкую границу между загрязнением окружающей среды и проблемами трудоустройства. Например, его деятельность по борьбе с выхлопными газами и нормализации условий труда шахтеров стоило многим рабочих мест. Чарльз вступил в схватку с Королевским институтом британской архитектуры, подвергнув критике новое крыло Национальной галереи. Принц назвал его «Чирием на любимом лице», а также реконструкцию Патернастер-сквер перед собором Святого Павла. Архитекторы нанесли Лондону больше вреда, чем Люфтваффе. Повздорил принц и с прогрессистским крылом английской церкви, обрушившись на новый перевод Библии и альтернативный молитвенник. Многие поддержали Чарльза, однако этим шагом он покусился на прерогативы королевы, являющейся верховным главой англиканской церкви. Правда, Елизавета, скорее всего, придерживается той же точки зрения, что ее сын. В 1991 году, в день рождения Шекспира, Чарльз произнес страстную речь, требуя, чтобы классика лучше преподавали в школе. Заодно он осудил политику правительства в сфере начального образования, чем привел в ярость тогдашнего министра Кеннета Кларка. Война в семье. Мы привыкли считать, что корона – образец нравственности – Мы привыкли считать, что суверен всегда добродетелен. Однако не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, король редко бывает примерным семьянином. Уолтер Бейджкокт. Английская конституция.